46 глава. «Вас всех ждет страшная смерть», — презрительно повторила ведьма, окидывая всех тяжелым взглядом. «Мои сестры скоро придут за вами». «Вот видишь, ба», — весело улыбнулась Вика, поворачиваясь к недавно пришедшей старушке. «Одно и то же». Елизавета Семеновна, она же бабушка Вики, покачала головой и поднялась со стула. Под немигающим взглядом ведьмы она размяла пальцы и потрясла кистями рук. Дайрон с любопытством наблюдал за хрупкой с виду старушкой. Было удивительно, сколько силы таится за добрым серым взглядом. «Ну, девонька», — мягко проговорила Елизавета Семеновна, — «рассказывай, откуда взялась и чего хотела от нашей Даши?» «Вы будете умирать в муках», — снова зашипела темная, игнорируя вопросы. «Силы толком нет, а гонору на сотни ведьм хватит», — покачала головой старушка. «Что же, раз по-хорошему ты не хочешь, сейчас бабуленька покажет ей, кто тут главный», — громко прошептала Вика, склонившись к подруге. Елизавета Семеновна пошевелила пальцами, призывая магическую силу. Комната озарилась ярким светом, да Дайран с удивлением почувствовал, как слабый поток магии пробудил демонический огонь в его крови, восполняя утраченные в эльфийской темнице силы. Воздух наполнился тихим потрескиванием от разрядов энергии, устремившейся к ведьме. Темная широко распахнула глаза и пронзительно завизжала. «Я все расскажу!» Она тяжело дышала, судорожно глотая воздух. «Мне вообще до лампочки все эти перемещения между мирами». «Вот, сразу бы так», — покачала головой белая целительница. «А то заставила старую бабушку инквизитора играть. Давай уж, рассказывай, зачем к Дашке прицепилась?» «Я просто делала то, что велели». «Она?» Ведьма кивнула головой в сторону Даши. «Отмеченная солнцем. И если верить старому пророчеству, то ей подвластно соединять миры». «Что за пророчество?» Дайран посмотрел сначала на Арданеша, а потом уже на Меланира. «Я о таком не слышал», — эльф нахмурился. «Может, оно появилось уже после нашего перемещения?» «Конечно, вы о нем не слышали», — противно засмеялась ведьма. «Пророчество было последним, что предсказала Верховная Мириам, сгорая на смертном костре». «После года праведного пламени некоторым ведьмам удалось спастись», — задумчиво покачал головой Меланир. «И объявились они только во время восстания метаморфов. Видимо, объединив силы с охотниками, темным удалось выжить и во второй раз». «Доказательство сидит прямо перед вами», — вздохнула Елизавета Семеновна. «Деточка, тебе лет-то сколько?» 19, — сдернув подбородок, ответила ведьма. «Оно и видно, что молодая еще», — целительница всплеснула руками. «Да глупая». «Я глупая», — прищурилась темная. «Да это вы же ничего не понимаете. Пока вы тут со мной возитесь, Верховная Малика уже готовит новый портал в Ларидиан, чтобы переправить туда очередного охотника. Думаете, на восстании метаморфов все тогда и закончилось?» «Нет», — она громко засмеялась, — «скоро от вашего дурацкого королевства не останется и следа». После сегодняшнего утра Дайран думал, что готов уже ко всему, но ему и в голову не могло прийти, что в ход событий вмешаются еще и метаморфы. Возможно, благодаря возвращению Даши к отцу, все-таки удастся избежать войны с владыкой Линарейлом. Но от очередной бойни с охотниками уйти не удастся. «Да не бывает таких совпадений!» — раздраженно выкрикнула Вика. «Дядь Миш, ну хоть вы ей объясните!» «Хватит уже!» — Даша умоляюще посмотрела на подругу. «Мало ли в мире одинаковых имен!» «А что случилось?» Арданеш переводил непонимающий взгляд с одной девушки на другую. «Редактора, который курирует Дашу в издательстве, зовут Малика!» — рявкнула Вика, отчего демон неловко шагнул назад. «Я точно знаю, что она тоже ведьма. Эта Малика мне с самого начала не понравилась. Бабуль, как там темная? Может, у нее спросить?» «Спит она уже», — покачала головой Елизавета Семеновна. «Я ей отвар сонный дала, чтоб совсем из ума не выжила. Вот проспится за пару дней, так и решим, что с ней делать». «Пары дней у нас нет», — решительно возразил Дайран. «Если все, что рассказала ведьма, правда, то королевству грозит опасность. Нам надо вернуться туда как можно скорее». Меланир и Орданыш согласно кивнули, а вот в глазах Даши и Вики промелькнула неуверенность. При других обстоятельствах князь Южной провинции постарался бы успокоить их и дать чуть больше времени для подготовки, но теперь медлить было нельзя. «Послушай», — он подошел ближе к Даше, — «если слова о пророчестве правдивы, то внутри тебя живет уникальная магия. Возможно, именно она и была причиной того, что мои подданные каким-то образом попадали в твои выдуманные миры». Демон взял ее за руку. «Позже ты научишься контролировать эту силу. В любом случае, магия течет в твоей крови, поэтому я прошу тебя помочь мне». «Как?» – тихо прошептала Даша, доверчиво заглядывая в глаза наследника демонического рода. «Будет достаточно всего пары капель крови», – ответил Дайран, указав взглядом на ее левую руку. «Напитай кольцо своей кровью. Это родовое кольцо моей матери, оно связано с перстнем отца. Думаю, так у нас будет больше шансов на удачное перемещение». «Хорошо». Без тени сомнения Даша протянула Елизавете Семеновне правую руку, которая уже успела обзавестись острой иглой. Дайран задержал дыхание, глядя на то, как две капельки крови упали на мерцающий диамант. Миг, и драгоценный камень засверкал изнутри, впитывая в себя подношение. Пора было отправляться домой.